врать ему нечего, потому что сиделые и бывалые арестанты любят скорее наклепать на себя в камере какое-нибудь небывалое и непременно жестокое преступление ради пущего значения меж товарищами, чем прикидываться смиренниками и ничегошными. Человек в течение многих лет каждогодно рискует своей спиной, мало того, рискует умереть голодной смертью, потонуть в Байкале, быть растерзанным зверем лютым и все-таки бежит. У иного с бегами соединяется надежда на что-нибудь, на перемену состояния, что ли. У Дрожина ничего этого нет. Он бежит для того, чтобы бежать. Что это за странная потребность? Как хотите, но потребность чисто психологическая, а может быть и психиатрическая, и притом весьма-таки сродная русскому человеку. Ведь Дрожин не один, Дрожин их целые сотни, если не тысячи. Не живется на месте, в лесу поймают, затем обычная судейская процедура, затем, бывало, спину исполосуют. И вот дополосовался человек до дикой, неестественной, чудовищной любви к плети, до сладострастия истязаний. Факт невероятный, а между тем все-таки, к сожалению, факт. В нем сильно развиты какие-то своего рода кровожадные инстинкты. Он с наслаждением дилетантски любуется на пытку человека, наслаждается воплями страдания. Ведь, казалось бы, это изверг, чудовище, в котором ничего нет человеческого. Неправда. Как бы ни был нравственно безобразен, он все-таки человек. Тот же самый Жиган, когда рассказывает про свои палестины забугорные, вспоминает мрачную поэзию своих бегов, человеком становится. Тот же самый Жиган, больной и голодный, стало быть в том положении, когда каждое существо, наиболее склонно к эгоизму и самосохранению, волочило на себе целый день умирающего товарища, потому только что человека пожалел в нем. Он же смягчается на мгновение, когда услышал короткий рассказ Степки Бочарника про деяния Рамзи. В нем заговаривают человеческие струны после его поражения, при отходе в больницу, при прощании с Рамзию. Нет, старый Жиган все-таки человек, и не совсем еще заглохли в нем хорошие движения. Но он человек надорванный, порченный, и бездна в нем привитого наносного коварства. Он до сих пор не был убийцей, но легко может им сделаться и по холодному расчету, и по наслаждению убить человека. А какая причина тому? Что из него выработало этакого зверя? Полосование, и только одно полосование. Замечательно то, что полосованные являются зверьми по преимуществу. От них это качество, как зараза, переходит мало-помалу на остальных товарищей по заключению. Главная причина стала быть сообщество. Потом есть еще и другие, столь же, пожалуй, немаловажные причины. Вообще, в объективном характере арестантов является странное слияние этого зверства с чем-то детским, наивным, доверчивым. Зверство же само по себе есть прямой продукт нашей русской системы общего заключения. Понятно, почему первую роль в камерах играет физическая сила, здоровый кулак и прошлое арестанта, богатое ловкими приключениями, а главное – отчаянным злодейством. Такой человек, который и в тюрьме готов решиться на все что угодно, которому нипочем дальнейшая его судьба, всегда становится большаком не только по своей камере, но и по всей тюрьме. Он играет первую роль, пользуется общим уважением и почти безусловным влиянием на нравственную, непоказную официально сторону арестантов, которые в массе своей необыкновенно склонны подчиняться влиянию силы. Читатель видел уже, как следила вся камера за исходом борьбы Дрожина с Рамзию, и как подчинилась она силе и авторитету последнего тотчас же после окончания единоборства. Но Рамзи попадаются очень и очень редко, чаще же всего господствуют по камерам Дрожины. Ну а каков поп, таков и приход, по пословице. Рядом с этим влиянием идет общее озлобление арестантов на свое незавидное положение, лишение свободы и, наконец, на суды, на эту часто невозможную медленность решений. Есть примеры, что сидят по 7-8 и более годов. Эти уже настолько свыкаются со своей жизнью, что им даже тюрьма успеет полюбиться. И вот они уже сами начинают всячески затягивать дело, отдаляя срок решения, лишь бы только не расставаться со своим дядиным домом. Большая часть делали это тоже из страха плетей и длинной Владимирки.